Глава седьмая. К счастью, он не делает никаких поползновений в мою сторону. Молча едет до места назначения, открывает двери лифта и коротко прощается. Видно, понимает, что нам обоим нужно время. Между нами действительно все очень непросто. Не знаю, как там у него, но в моих чувствах творится настоящий хаос. Все смешалось в кучу, выудить из которой что-то одно кажется весьма сложно. Воспоминания Леоны, я сама и мои две жизни, прошлое с настоящей. Со всех сторон проблемы, на фоне которых внезапная истинность, еще одна досадная сложность, а не долгожданное благословение богини, как считают местные. Мне никак нельзя сейчас бросаться в омут с головой, как бы того ни хотелось, и влюбляться в первого встречного тоже. В фойе меня ожидает злой, как тысяча чертей, муж. Похоже, процедура, на которую его увели, оказалась гораздо неприятнее, чем он предполагал. Ну, или мое уединение с дознавателем не очень хорошо им воспринялось. Сейчас и узнаем. Я подхожу к нему со спины и робко трогаю за плечо. Рахгар оборачивается, окидывая меня злым взглядом. «Меня отпустили», — говорю с улыбкой, стараясь не реагировать на явный негатив с его стороны. Волос, найденный в постели, оказался недельной давности. Уж не знаю, как слуги меняют твои простыни. «Кто нанял тебе адвоката?» Пропуская мои слова мимо ушей, шипит он. Я прищуриваюсь. «Как-то тебя не сильно удивляет моя новость, дорогой?» Мне вдруг приходит на ум мысль, что Рахгар сам подкинул в кровать эту ложную улику. «Отвечай, когда тебя спрашивают!» Он хватает меня за локоть и рывком придвигает к себе. Я поджимаю губы, выдергивая руку из его хватки. «Матушка!» Дракон как-то странно меняется в лице. «Твоя мать?» «Именно!» Дознаватель сообщил ей о случившемся. «Не правду же супругу говорить? У него вообще крышу снесет, если он ее узнает». «Странно. Вы общались последний раз еще зимой». «Это так. Даже Эйму к ней сопровождает гувернантка. Но я не перестала быть ее единственной дочерью», парирую, открыто глядя в глаза Рахгару. «Еще ни разу у меня не получалось так уверенно врать». Это его подкупает. Удивленно хмыкнув, он тянет меня к выходу, молчит на протяжении всего пути домой. Наверное, дальнейший ход действий обдумывает. А я задумчиво перебираю в пальцах подаренные Дейроном булавки. Наверное, все же воспользуюсь ими. Лучше пусть будет стыдно, если вдруг меня перенесет порталом в одной ночной сорочке не пойми куда, чем в один прекрасный момент дражайший супруг придушит в порыве ярости. К тому же Дейрон очень кстати упомянул развод. Мне пора всерьез подумать об этом. Кстати, я не уточнила у своего неожиданного истинного, что это за безопасное место, на которое настроены порталы в булавках. Но, может, побывать мне там и не придется? Всегда есть надежда на лучший исход. Когда мы прибываем, в поместье еще ведутся работы. Тело усопшей увезли сразу после осмотра главного дознавателя, а вот место преступления подлежит тщательному изучению. Люди в серых мантиях даже территорию под окнами шерстят, не говоря уже о смежных со спальней Рахгара помещениях. Задерживаться и наблюдать за их работой мне ни капельки не хочется. Выбравшись из кареты, я собираюсь уйти к себе, но муж ловит меня за плечо, притягивает ближе и негромко говорит на ухо. «Я не знаю, с чего ты стала вдруг такой смелой в моем присутствии, но мне это даже нравится». У меня по спине змейкой струится липкий холодок. «Жди ночью, милая», — добавляет он, склоняясь особенно близко и проходя носом по шее. Меня все передергивает. Он понимает эту реакцию по-своему и кривится в похабной усмешке. Разжимает пальцы, но едва я делаю шаг, смачно шлепает по заднице. Сердце заходится испуганной пташкой. Сразу же вспоминается ночь пробуждения в новом мире и пыхтящий надо мной мужик, который даже не замечает, что полез на почившую супругу. Никак не реагирую на действия Рагара. Лишь ускоряю шаг, почти бегом взбираясь по лестнице в дом. К горлу подступает тошнота. Нет, нет, нет! Больше эта пародия на мужа ко мне не прикоснется. Хочешь горячую ночку, милый? Ты ее получишь. Самое время подать на ужин ядреный слабительный отвар. Откуда у меня такая роскошь? В особняке имеется настоящая лаборатория зельевара в подвале. Правда, ею никто не пользуется, и многие из ингредиентов уже просрочены, но тем интереснее будет результат. Похоже, у Рахгара никаких моральных принципов не осталось. Из дома едва только труп любовницу волокли, а он уже подумывает, куда свои причиндалы присунуть, что за человек, вернее, дракон. Прежде чем скрыться за входной дверью, все же оборачиваюсь, дабы проверить, не следует ли он за мной. Нет, его вообще не видно. Поворот скрывает двор и сад, оставляя вид лишь на озеро и лестницу. Передернув плечами, желая скинуть с себя мерзкое ощущение липкого взгляда супруга, вхожу в дом. В первую очередь, конечно же, направляюсь на минус первый этаж. Лабораторию я обнаружила, когда обследовала дом, поставила в мыслях галочку и ждала, когда мне это пригодится. Помимо рабочего стола с несколькими запыленными котлами и шкафа со всякими травками, жидкостями, маслами, сушеными конечностями мелкой живности, тут имелась небольшая полка с книгами. Любители народной медицины упали бы в обморок от счастья, лицезрея все эти сборники, травники, энциклопедии прикладного целительства. Мне же нужен был лишь один — невзрачный томик с рецептами для улучшения здоровья. Там в прошлый свой визит я отметила несколько страниц с полезностями. Отвар для очищения кишечника готовится проще простого. Никаких магических секретов, пасов волшебной палочкой или страшных непонятных слов. Всего лишь надо смешать все сухие ингредиенты, залить водой и довести до кипения. Затем дать остыть и разлить порционно по флакончикам. Принимать строго после еды, добавив 3 капли в стакан с напитком. Рахгар свой ужин всегда запивает вином. О том, можно ли использовать средства с алкоголем, тут не написано. Так что для гарантированного результата вылью на глаз, сколько ни жалко. Времени у меня немного, так что я особо не растягиваю удовольствие. Шинкую травку, чикаю ножницами сушеную лягушачью спинку, щедро приправляю все это дело соком какого-то экзотического огурца, не по рецепту, а исключительно для красивого лилового цвета. Заливаю кружкой воды и ставлю в печь. Далее самый сложный момент — разжечь огонь. Здесь это требуется делать дровами, а я с кострами на «вы». Не умею быстро разводить. Мучаюсь 20 минут. Потом жду, когда закипит. Все время поглядываю в сторону лестницы, ожидая, что вот-вот появится кто-то из слуг и объявит, как долго меня ищет муж. К счастью, никто так и не приходит. Варево начинает булькать, дурно пахнуть и выпускать розовый дым, морщусь, пока снимаю с огня. Не жду, пока остынет, разливаю черпаком по найденным в одном из ящичков шкафа флакончиком. Их надо бы помыть для начала, но любимому супругу и так сойдет. На фоне всего того, что я там намешала, немножечко пыли не так уж смертельно. Когда дело сделано, гашу пламя, прячу в карман пару склянок, остальное убираю на полку. Поправляю платье, волосы, а затем поднимаюсь на первый этаж. Удивительно, меня никто не хватился. Видно, Рахгару до наступления ночи я неинтересна. Замечательно. Иду в свою спальню, где переодеваюсь и привожу себя в порядок после поездки в бюро расследований и варки слабительного. Не забываю переложить флаконы и взять с собой булавки. Подумав, одну все же цепляю на воротник, вторую решаю отнести Эйме. Дейрон вручил мне их не просто так. Сделаю, как он сказал, только, конечно же, объясню дочке, что это за вещица и как она действует. Девочку нахожу в ее комнате. Снова с растрепанными волосами. Она так сосредоточенно корпит над листом бумаги, выводя красками какие-то узоры, что даже не замечает моего присутствия. «Как ты, Эйма?» Тихонько начинаю я, дабы не напугать. Она все же вздрагивает, дергая кисточкой, отчего на бумагу падает темно-синяя капля. Задержав на ней взгляд, переводит его на меня. «Но она дала мне задание изобразить свой самый лучший день». Я заинтересованно подхожу, заглядывая Эйми через плечо. Я озадаченно хмурюсь. На рисунке ничего, кроме синих и фиолетовых загогулин, переплетающихся друг с другом. «Мне ничего не приходит в голову», — вздыхает девочка, опережая мой вопрос. «Потому я просто трачу краски на ерунду». Облегченно выдыхаю. «Было бы жутко, скажи она, что тут нарисован поход в лес за грибами или поездка к бабушке». Неужели у малышки нет ни одного счастливого воспоминания? Может, и были, но со времен приюта, когда их с братом еще не разлучили. От этого становится печальней на самом деле. Но ничего, мы еще наштампуем радостных моментов столько, что не будет знать, какое выбрать для подобного задания. «Анона эта, скверная тетка, не могла другое что-нибудь придумать, видит же, как девочке непросто тут живется с такими родителями, и вообще, где ее носят? Разве урок не должен проходить в присутствии педагога?» «Отложи свое занятие, милая. У меня для тебя кое-что есть». Она заинтересованно оборачивается, оставляя кисточку прямо на листе. Я раскрываю ладонь и показываю булавку с бусиной. Эйма внимательно ее рассматривает, а затем поднимает глаза. «Это брошка?» Присматриваюсь к булавке, включая воображение. «Ну, в принципе, из-за бусины действительно очень похожа на оригинальную брошь». «Да, но она с секретом». «С каким?» «У нее есть волшебные свойства». Глаза девочки загораются еще большим интересом, и я решаю не тянуть кота за хвост. «Смотри, у меня тоже такая есть». Наклоняюсь, демонстрируя ей воротник. «С первого взгляда ее там и не заметишь, но совсем уж прятать я не стала». «Так что же она делает?» Беру Эйму за руку и отвожу к кровати, усаживаю ее и сама сажусь напротив. «Эта вещь защитит, если ты вдруг чего-то очень сильно испугаешься. Она перенесет тебя в безопасное место». Про запись всего вокруг ничего не говорю. Считаю, что для нее это ненужная информация. Эйма молчит какое-то время. Затем берет у меня с ладони булавку и рассматривает, вертя в пальчиках. «А ты там будешь?» «Может, буду, а может и нет. Но ты не должна пугаться, если вдруг окажешься там одна, потому что я тебя оттуда обязательно заберу. Нужно просто немножко подождать. Сесть, успокоиться и дождаться меня. Поняла?» Она кивает и поднимает глаза. Вспоминаю про дознавателя. И почему я не спросила подробнее про место, куда перенесет портал? Там может оказаться дядя из бюро расследований. Это он подарил нам эти брошки. Его не нужно бояться. Снова согласный кивок. Это из-за того, как папа себя ведет. Скользкая тема. Но от правды не убежать. Верно, милая. Забираю у нее амулет и тянусь к пояску ее платья. Там он будет смотреться гармоничнее всего и не станет привлекать внимание. Давай прицепим это. Она наблюдает за моими действиями. А ее не нужно прятать? Задерживаю взгляд на ее личики и становится не по себе. Она такая маленькая, а уже может сложить в уме все переменные и понять, что к чему. Вопрос ведь очень меткий в нашей ситуации. Если кто-то поинтересуется, скажешь, что это мамин подарок. Даже папе, особенно ему. Заметит он что-то, как же. Дочь для него словно пустое место. Пока она разглядывает свое новое украшение, Я встаю и решаю прибрать у нее на столе. Краски, кисточки, а главное — разрисованный лист в сине-фиолетовых тонах. Я не сильна в психологии, но такие оттенки на детских рисунках, по-моему, ни о чем хорошем не говорят. «Иди, мой руки, скоро ужин». Она послушно отправляется в умывальню, а я добавляю ей вслед. «Пойду к себе, тоже приготовлюсь». «Хорошо, но она скоро вернется». «Точно, еще ж гувернантка тут». «Должна сопроводить Эйму на ужин, затем провести с ней все подготовительные ко сну процедуры и уложить спать. В общем, все то, что я и сама могу делать». «Ты не жди ее, милая, спускайся сама». Выхожу в коридор, мысленно репетируя разговор с этой женщиной. И почти лоб в лоб сталкиваюсь с ней у лестницы. «Ох, простите, миледи!» — отшатывается она, освобождая мне путь. «Не заметила вас». «Чего ж меня замечать, если для нее тут всего один хозяин Рахгар? Что она ярко продемонстрировала сегодня?» Увидя Эйму из беседки по его приказу, тогда как я просила этого не делать. «Не страшно?» — улыбаюсь я, подхватываю ее под локоть, направляя в противоположную от спальни дочери сторону. «Хорошо, что встретились. У меня к вам важный разговор». «Слушаю вас, миледи». «Отныне в ваши обязанности входит только обучение Эймы. Будить, сопровождать на завтраки, обеды и ужины, водить на прогулки, переодевать и укладывать спать уже не нужно. Но ваш рабочий день теперь начинается с 10 утра и заканчивается в 2 часа дня. Расписание тоже придется поменять. Организуйте его так, чтобы в эти 4 часа помещались основные уроки и одно занятие по рисованию или фортепиано на выбор. Не обязательно проводить их каждый день. Чередуйте. Но ведь плавание исключаем. Моей дочери не подходит эта дисциплина. Вместо этого я найму инструктора по гимнастике. Мы останавливаемся уже в фойе. Отпускаю локоть гувернантки, поворачиваюсь к ней лицом. А теперь задавайте вопросы. Она растерянно хлопает глазами, но быстро берет себя в руки и выдает. «А как же зарплата? Вы ее мне тоже урезаете?» «Ну, естественно. Что еще ее могло во всем этом волновать?» Я задумываюсь. Платит-то муж. Вряд ли даже знает, за какие услуги. Растягиваю губы в улыбке. «Нет, Нона. Сумма останется прежней, но я рассчитываю на максимальное качество проведенных с моей дочерью занятий. Давать ей задание и уходить — не то, как я представляю ее обучение». На бледных щеках женщины вспыхивает румянец. «Да, конечно, миледи, я вас поняла». «Замечательно. На сегодня ваш рабочий день окончен. Подготовьте новое расписание, завтра мы его вместе проверим и обговорим». «Так мне с утра не надо?» «С 10, Нонна». «Теперь вы работаете с 10 до 2». Она прощается со мной и торопится прочь. Я провожаю ее взглядом до самой двери, а потом с чувством выполненного долга поворачиваю в столовую.